что жизнь, заключенная в нем, слишком упряма. И он ждет ее, ту женщину, что должна прийти, как в том его уверили сны, ту, что его сотворила, хитрую колдунью. И за дня в день он высматривает ее через окно, пока однажды мартовским вечером не ощущает ее несомненное присутствие. Несколько человек, иностранцев, стоят у ступенек, ведущих в больничный сад. Они с восторгом разглядывают больницу, указывая руками в перчатках на детали фасада. Порывистый ветер разносит обрывки их разговора. Потом они отходят в сторону, и он видит, что она стоит позади них. Темное платье и красный шарф, повязанный вокруг шеи. Нет нужды махать рукой. Она и так знает, что он увидел ее. 10 минут она ждет, стоя неподвижно, словно дерево. Потом уходит по направлению к Финсбери. На следующий день она снова там. Какому испытанию подвергает она его? Неужто не понимает, что еще слишком рано, что у него нет сил, что он еще не здоров, что он верит в нее больше, чем в самого себя? Но она пришла за ним. Значит, пора уходить. Подобная неизбежность приносит облегчение. Джеймс идет к Вагнеру и просит разрешения поговорить с врачом. Таковое получено. Через 3 дня рано поутру за ним в камеру приходит Вагнер, и Джеймс ковыляет следом сквозь двери, отпираемые гремящими ключами. Камни сменяются коврами, тьма — светом. В воздухе больше не пахнет мочой, чувствуется запах воска, вкусной еды и битумного угля. На столике у открытого окна стоит букет желтых нарциссов. Джеймсу никак не пройти мимо этого воплощения красоты и совершенства. Вагнер окликает его почти беззлобно. По его голосу ясно, что ему часто доводилось видеть людей в подобном состоянии, потрясенных цветами. Широкая, отполированная до блеска дверь. Вагнер стучит, их просят войти. Из-за письменного стола на Джеймса смотрит врач с одутловатым лицом и в красной бархатной шапочке на макушке. В глубине комнаты за другим столиком, поменьше, сидит секретарь в нарукавниках, защищающих рукава от чернильных пятен. Перед врачом раскрыта газета, а рядом с ней наполовину выпитая рюмка кларета, блюдо с кексами и чашечка, распространяющая густой аромат кофе. «Что ему надобно?» — адресуется к Вагнеру врач. «С вашего позволения, сэр», — отвечает санитар, — «он желает уйти из больницы». «Уйти?» «Да, сэр, так он сказал мне». Врач пристально глядит на Джеймса. На мгновение их взгляды встречаются, но Джеймс сразу же опускает глаза. Он боится, что у него затрясутся колени. «Он что же полагает, что выздоровел?» — спрашивает врач, переводя взгляд на Вагнера. Теперь уж и Вагнер смотрит на Джеймса. Стоя здесь, среди людей, от которых добра ждать не приходится, Джеймс вовсе не чувствует себя здоровым. Он боится, что чем-нибудь выдаст себя, скажет что-нибудь безумное, начнет петь или пускать слюни, или с воплями бросится на колени. Однако понимает, что должен что-то сказать. Тишина в комнате уже опасно затянулась. «Да», — произносит он. Звук его голоса, почти вызывающе громкий, разбивает чары. Он поднимает глаза. «Что это значит?» — спрашивает врач. «Что означает это «да»? Хочешь уйти, Дайер?» «Да», — повторяет Джеймс. «В таком случае, сударь», — говорит врач, выбирая очередной кекс. «Что вы намерены делать, ежели я сочту возможным отпустить вас? Говорите же». «Я буду жить тихо», — говорит Джеймс. «Не буду ничьим врагом». «На что вы будете жить? Как станете зарабатывать на пропитание?» Джеймс бросает взгляд на секретаря. «Я умею читать и писать. я мог бы зарабатывать пером.